подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был, для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как в первый раз. Вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз. Лепестками белых роз наше ложе застелю. Я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Вот почему-то очень хотим быть искренними, но не умеем. Или не очень понимаем, что такое неискренность. Что это? Обман, неправда? Или все-таки есть какое-то отдельное свойство души, которое называется неискренностью? Мне кажется, что во время передачи об искренности мы так об этом и не договорили. Поэтому сегодня по телефону 8 800 222 99 92 о неискренности, о том, что это такое. Я иногда прихожу в ужас от того, слушаю только случайно, но прихожу в ужас от того, сколько неискренности в отечественной эстраде. Хотя вроде бы люди поют об искренних чувствах, а еще какое-то огромное количество людей всем этим восторгается, плачет. Почему мы это перестали чувствовать? Вот что сказала о неискренности наша радиослушательница Дина. Здравствуйте, меня зовут Дина. Я из Алтайского края. Передачу «Серебряные нити» я слушаю давно и очень ее люблю. А вот позвонить решила впервые. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Александра Геннадьевича и всю творческую команду «Серебряных нитей» за прекрасную передачу. На мой взгляд, причин неискренности несколько. Одна из них – это стремление человека соблюдать нормы этикета. Ведь всех нас с детства учили проявлять вежливость к своим собеседникам, независимо от того, испытываем мы к ним симпатию или антипатию. Кроме того, я считаю, что не каждый человек может прямолинейно в лоб сказать другому все, что он о нем думает. Просто потому, что не хочется обижать человека. Не всегда искренен и тот человек, который не уверен в себе. Ведь он старается произвести благоприятное впечатление, хочет понравиться, хочет показать себя с наилучшей стороны. Не всегда искренен и тот, кто не уверен в своем собеседнике. В таком случае человек старается не наговорить лишнего, как бы зажимает свою спонтанность. Но самой неприятной для меня причиной неискренности является стремление манипулировать другими людьми, когда человек в угоду своих корыстных целей использует другого человека. Хочу зачитать вам отрывок из статьи Владимира Ивановича Даля, в котором он объясняет значение слова «лукавить». Итак, лукавить, лукавствовать, хитрить замышляя, действовать лживо, притворно, корыстно-коварно и злоумышленно, кривить душой, идти корыстными поисками. Владимир Иванович Даль приводит такую пословицу: «Будешь лукавить, так черт задавит». Прилагательное «лукавый» он трактует как «хитрый», «коварный», а существительное «лукавый» объясняет как «бес», «дьявол», «сатана», «нечистый», «злой дух». Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Вот еще хорошее слово. Лукавство. Тоже куда-то в другую сторону. Без искр. Да и, ну, в общем, наверное, прав, как всегда, Владимир Иванович Даль. Но ведь проблема в том, что злоумышление, коварство, Ведь большинству из нас не свойственно, а массовая эстрада – это то, что свойственно большинству. И как-то то, что кажется искренностью, становится чем-то прямо противоположным. А ведь когда-то та самая искренность чувств считалась чуть ли не главным достоинством русского человека. Где и когда мы ее растратили и на что? Да и бог с ним, нужна ли она? Вот ведь в чем вопрос. 8-800-222-99-92. Бесплатный для слушателей по всей России телефон прямого эфира Радио России и программа «Серебряные нити». 8-800-222-99-92. Я встретил вас. Я процитирую короткий отрывок из вопроса, который задала мне одна из наших слушательниц в сети интернет у нас на форуме программы «Серебряные нити». Цитирую. «У меня уже около года есть постоянный молодой человек. Правда, в духе, но я в тебя не влюблен, но ты такая удобная, и мне с тобой хорошо и интересно. Поэтому пока давай вместе быть, а что дальше, увидим. С которым мне, в принципе, тоже хорошо. Если не считать отсутствие влюбленности и эроса, я бы даже сказала, что я стараюсь его любить. И у меня вроде это получается. И он тоже в этом плане молодец. Отношения у нас отличные, как я могу судить». Как-то однажды, конец цитаты, как-то однажды для меня вся эта проблема неискренности свелась к понятию простого счастья. Я очень часто слышу: я хочу простого человеческого счастья. И вот эта удивительная вещь, простое счастье, это счастье без чувств, без искренности. Оба стараются любить. А если вы задумаетесь, то поймете сразу, что стараться любить исходно значит не любить. Но все идет хорошо, все молодцы, все выстраивают отношения. И оно все оказывается таким выстроенным, таким бегством от чувств у совсем молодых людей. И все это называется счастьем. Интересно, может человек быть счастливым, оставаясь только удобным, без влюбленности и эроса? Мне кажется, что вот эта история, история про простое человеческое счастье, когда нет никаких страданий, и все складывается хорошо, стало какой-то самой современной историей или притчей. Потому что, ну, правда, да, искренние чувства, они всегда не к месту, всегда неправильные, всегда не подходят, всегда мешают. Так ведь чаще всего бывает, правда? Ну, вроде бы, мы всей культурой призываем любить друг друга, и вообще мечтаем о любви. А получается как-то так. И все вроде бы отлично. А все остальное не нужно. Его надо вычеркнуть, вытеснить, убрать. И вот из этой вот такой разумности отношений и вырастает потеря искренности в семье. И то, что происходит на эстраде, они не о любви поют, они поют об отношениях, об этой внешней оболочке. В общем, спокойный и правильный, стерпится, слюбится, стерпится, живется. Как-то так. Здравствуйте, Татьяна. Это давно не изменило мне. Значит, но я хотела сказать, что вот у меня вот эта вот неискренность, она у меня проявляется, когда я поступаю на службу, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Люди начинают спрашивать, значит, а всю мою подноготную, значит, начинают спрашивать, да. Потом, значит, ну, увидят, что там многодетная, все как бы неперспективное, и как бы вот я, вот, ну как сказать, остаюсь без куска хлеба, это самое. Спасибо большое, Татьяна. Я думаю, что да. Вообще, работа – это некоторая часть, по всей видимости, параметр того самого простого счастья. Ну, номер два. Первый параметр – это наличие удобного, ну, вот как пишет девушка, партнера. Вы простите, у меня просто все дыбом встает от этого. Ну, наверное, я, в общем, совершенно не прав. А что мы хотим? Мы хотим стабильную работу, позволяющую откладывать деньги на отдых за рубежом или ипотеку. Соответственно, отдельное жилье, машину, дом. Ну и, конечно, детей. Правда, дети следуют вторым пунктом за достижением материального благополучия. И это тоже, наверное, по-своему правильно. И в результате получается такой футляр, в который одето бытие человеческое. Этакая форма бессмыслицы. В чем заключается смысл жизни? В том, кого ты любишь, или в том, что ты любишь? Ну, если ты любишь свою работу, или свой труд, или свое хобби, или свою семью, тогда ты в этом находишь смысл. А что работа? Работа – это то, что мы не любим. Мы ее отрабатываем для того, чтобы обеспечить себе отдых. Но отдых мы тоже не любим. Мы проводим его, как все, подражая другим. Ну, молодежь ходит в престижные клубы, где заполняет этот самый отдых вполне стандартной музыкой, всякий раз претендующей на оригинальность. Ну, напитками, колесами всякими. Они же едут отдыхать в стандартные отели со стандартным сервисом и стандартной анимацией. Слово «анимация» мне очень нравится. Это же в дословном переводе «оживление». Но без аниматоров сегодня не проходят не только корпоративные, но и даже семейные вечеринки. Мы приходим там, не знаю, в клуб или в ресторан на эту вечеринку, сидим и ждем, пока нас будут анимировать. И вдруг выясняется, что простое счастье – это счастье бессмысленное, мертвое. А мы изо всех сил пытаемся его ограничить. Вот я, вы же знаете, школьные цитаты очень люблю. Цитирую. «Разве то, что мы живем в городе, в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых праздных женщин, говорим и слушаем, разный вздор. Разве это не футляр?» Конец цитаты. И вы все, конечно, знаете, откуда эта цитата. Это из Чехова «Человек в футляре». Дом, отдельная квартира, независимо от размеров и того, чем она наполнена, это тоже пустой футляр. Он должен быть наполнен каким-то смыслом, то есть любовью. А иначе никто не будет чувствовать того самого неуловимого счастья. Однако вся жизнь проходит в футляре. В футляре правильных отношений, нелюбимой работы, пустого отдыха. А все остальное слишком сложно, потому что каждый знает по себе, как сложно быть неправдивым. Сложно быть искренним по той простой причине, что люди в футлярах тебя не поймут. Здравствуйте, Александр. Алло, город Курск. Алло. Добрый вечер, Александр. Слушаем вас. Вы знаете, я думаю, что неискренность связана напрямую с тем, что мы хотим обезличенного счастья. Ну, но да, я называю, я Я его и назвал простым, по всей видимости. Ну, возможно, да. Так говорят, я, знаете, люди говорят, я хочу простого человеческого счастья. Да. И это значит правильное отношение, стабильная работа, ипотека. Да, да, ну, да, в общем, да, все то, что я перечислял. Да, да, ну, вашими словами, да, да, да, можно так, да. Значит, что я имел в виду под... Я могу продолжить? Да, конечно, да. Что я имел в виду под обезличенным? Обез... А дальше буква «Л» большая. Обезличенного счастья ищут люди. Не разумея, не осознавая, что обезличенного, где буква «Л» большая, то есть личность большой буквы. Понимаете? Та единственная личность. Можно... Александр, я вас еще раз перебью. Да, конечно. Тут конечно. Есть удивительная совершенно штука. Иероним Босх, который сейчас в большой моде, выставка все еще продолжается, когда-то нарисовал потрясающую картину, которая называется «Корабль дураков». Потом там было очень много всяких разных других произведений по мотивам этой картины, с тем же названием. Так вот, я хочу сказать, что корабль дураков, сквозь него проросло дерево. Это корабль жизни, стоящий на месте, по-прежнему, в прежнем положении, ничего не меняется. А у них там, у персонажей картины, простое счастье. С неба падает запеченный гусь, как бы много вина. Так вот, там, конечно, не лица, а рожи у них, потому что они все становятся одинаковыми. Мужчины, женщины неотличимы друг от друга, погруженные в этот корабль простого человеческого счастья. Я все время боюсь на это самое чувство нападать. Но мне кажется, что что-то мы перестали понимать, что без искренних чувств мы теряем себя. Становимся похожи друг на друга. Потому что вот то, что называется простым счастьем, простым человеческим счастьем, это на самом деле... Такая форма гипноза, общественного сна. Ну, их разбираться с этими сложностями, включая сюда и чувства. Давайте лучше все это выбросим и будем гулять и веселиться, как все. И в этом сне, стоя на месте, незаметно проходит жизнь. Спасибо большое, Александр. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, дорогая передача «Серебряные нити». И вот с лукавым прищуром глаза вождя с портрета смотрели на меня. То есть искренность и лукавство, но лукавство всегда подразумевает в искренности тоже некоторое лукавство. Поэтому искренность, открытое качество, состояние, чувство, эмоция. А лукавство как закрытие. Раз может ущипнуть искренность. А искренность никак не может лукавство ущипнуть. Да, не может. Вот, и поэтому, в общем-то, вопрос еще и приспособления, что к чему приспосабливается. Лукавство к искренности или искренность к лукавству. Искренность в конечном итоге всегда, всегда искренность. А в конечном итоге вынуждена... получается вот что, что какая у вас лукавая искренность или какое у вас искреннее лукавство? Как-то я так, утрирую, конечно. Как-то так, две половины души человеческой. Просто, может быть, я не прав. Ну, не прав, потому что... И признаю я это. Потому что мне все больше и больше кажется, что можно говорить сколько угодно. А подавляющее большинство из нас все равно будет стремиться к этому простому человеческому счастью. Не к лукавству. Не к лукавству. Нет, нет, нет. К тому, чтобы жить не хуже других. Жить, как все. Жить несложно, не надо усложнять. Только вот счастья нет. Хотя оно казалось таким простым. А, да, вы вспоминаете, лукавую улыбку, на мой взгляд, глубоко неискреннего вождя. Вот, а я вспоминаю про корабль дураков Босха. Я все вспоминаю, что Сталин наш кормчий и наш рулевой. По-прежнему, все хорошо. Все стоит на месте. И никуда не двигается. Спасибо большое, Юрий. Еще одна короткая музыкальная пауза про искренность или неискренность. Запомни, I love you, love you. Пойми, что ждать need love you. Запомни, I love you, love you. Пойми, что ждать need love you. Набери мне и скажи, что так же, как прежде, вся твоя нежность лишь для меня одного. И в надежде быть с тобой жить мне не суждено. Собери осколки души, истерзанные в клочья. Вновь шепчи им дыши, согрей теплом своих рук. Прижми к себе так крепко, но только не спеши. Ты все для меня. Если бы на миг могла ты испытать, что для меня значит, показать бы тебе тот огонь, что горит во мне и выжигает меня дотла. С ночи до утра будет пылать та искра, но в сердце пустом и холодном, как на поле боя, не лишь боль, моя сестра. Да, я знаю, что поздно, все вернуть невозможно. И пытаясь забыть, я ищу тебя в ком-то каждый раз. И пусть разные судьбы, внутри столько грусти, но я знаю, мы вновь будем вместе. Запомни, даже если не сейчас. Пойми, что ждать need love you. Запомни, I love you, love you. Пойми, что ждать need love you. Я не верю тебе ни единому слову из тех, что были даны мне. Те клятвы и слезы были просто ложь. Пятиминутные страсти, порывы, оставь меня. Уйди из мыслей моих, это слишком сложно и тяжело. Вернись ко мне и скажи, это был страшный сон. Все это в прошлом, тепло стало холодом. Проколотое сердце ненавистью полно. Боль рвет на части, смеясь над любовью моей. Но я не понимаю, за что, почему все так. Где набраться сил за секунду, взять и все забыть. Набери меня и хотя бы на один мой вопрос ответь. Как дальше? Пойми, что ждать не иди. Запомни, I love you. Пойми, что ждать не иди. Запомни, I love you. Love you. Пойми, что ждать не иди. Love you. Запомни, I love you. Love you. Пойми, что ждать не иди. Серебряные нити. Ну вот они вроде бы о чувствах поют. И, но откуда столько искусственности и непонимания, что это такое? Как будто искренность, а вместе с ней и смысл жизни выплеснули, как из пустого ведерка. И осталось какой-то поиск оригинальной формы, как поиск оригинальной формы отношений. И в музыке то же самое. И скажите спасибо, что я еще радио Шансон, в общем, не цитирую и не ставлю. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, Александр. Я постараюсь коротко высказать свое мнение, более приземленное. Мне очень понравилось самое первое мнение самой первой читательницы. Искренность – это очень хорошее качество. Ну, а, конечно, неискренность – это плохо. Но мое мнение, что в нашем обществе сейчас опасно быть искренним. Мне очень много лет, и меня несколько раз предавали, потому что я была искренней с этими людьми, с которыми пришлось жить. И очень поломала таким образом свою судьбу. Вот так. Спасибо. До свидания. Нет. Это не только вы одна. И вообще искренность, она делает уязвимым. Потому что она открывает подлинность души. Дело не в ее мере. Дело в том, что без нее жизнь человеческая смысла лишается. Остается пустота и мертвечина, и начинает захватывать. И дальше каждый должен сам решать, проявлять ее или не проявлять. Но вот без искренности, я боюсь, что наш мир, особенно русский мир, конечно, лишится или лишается уже своей души. Вот. Хочется простого счастья. Это, видимо, простое счастье, оно и связано с тем, чтобы никто не задевал, не уязвлял глубоких чувств. Ну, не знаю, может быть, мне это кажется. Ну вот, дети, они ведь, конечно, не только пустая форма для душ своих родителей. К счастью, они вырастут и станут другими, чем мы, хотя и будут оставаться от нас зависимы, но, тем не менее, будут другими, у них есть свобода. Вот в юности мы же все это чувствуем и знаем. Весь вопрос, дети захотят разделять вот это самое наше простое человеческое счастье, или то, что мы им считаем. Стараться любить, быть удобными друг для друга, быть корректными, искренность проявлять только на кухне в нетрезвом виде. Это всего лишь вопрос. Вот можно еще цитату из «Человека в футляре»? Можно? Цитирую. «Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь, сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена. Нет, больше так жить невозможно». Конец цитаты. Сейчас это звучит как фраза подросткового. Это часто сейчас говорят нам наши собственные дети, произнося: «Я не хочу жить вашего, не хочу жить вашей жизнью. Я не хочу видеть это самое ваше простое человеческое счастье». Ну, правда. Что делают в ответ родители? Родители криво улыбаются. Сформулировать, что они думают по этому поводу, они не могут, потому что дети правы. С той стороны, вот со стороны искренности, в этой кривой улыбочке есть такая родительская мысль. Простая и непонятная. Ничего, вот немножко подрастешь и начнешь наращивать футляр. Жирком обрастешь, кушать захочется. Ну, или эти самые дети поймут, что на свете существует все-таки что-то большее, чем вот это вот спокойное, простое человеческое счастье. Нет, наверное, вся жизнь не может состоять из одной искренности. И это все возможно и нужно. Просто можем ли мы забыть о ней совсем? Ну вот сказать, это опасно. Ад – это другие, как говорил Жан-Поль Сартр. Не буду я открываться. Высунуть чуть из футляра нос. Получу по носу. Здравствуйте, Александр. Алло. Есть Александр у нас? Да-да-да, есть. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Александр, знаете что? Да, конечно. Искренность, по моему глубокому убеждению, думается так. Искренность сгорела вместе с протопопом Аввакумом в 17 веке в Срубе, в Пустозерске, вместе с его соратниками. Вот этот вирус лжи вошел во святая святых тогда. И тогда же сгорела искренность. Вот причины порождающие. Да, были вынуждены сжечь эту искренность, это точно, за ненадобностью. Алло, да-да, слушаю вас, Александр. Я пропал куда-то, потерялся. Ну, она не сгорела совсем. Ну, просто возрождаться, наверное, с каждым десятилетие в нашей истории, ей было все труднее и труднее. Лучше жить под общественным гипнозом спокойного, простого счастья. Как все. Как все, это значит теряя себя, потому что личное «я», оно ведь действительно только в искренности. Его нигде больше не бывает. Его не бывает в скопированном в интернете сочинении или в правильной, спокойной, без любви семье или партнерских отношениях. Ну вот, мы говорили о любви мастера и Маргариты. Но это же неправильная, кривая любовь. Однако есть что-то в ней, что заставляет нас все время ее вспоминать, правда? Что-то очень важное для нас. Что-то потерянное. Однако не будь людей, которые снова и снова возрождали искренность, у нас не было бы и Пушкина. Спасибо всем большое. Покойной ночи. Люби меня на крыше и в гамаке, люби меня в Париже и в Урюпинске, люби меня счастливой, несчастненькой, люби меня красивой и страшненькой. Люби меня холопную, люби меня. Люби меня в глаза и за глаза. Люби меня, когда меня любить нельзя. Люби меня голодную. Люби меня голодную. Люби меня, как любят голуби. Люби меня, меня люби. Давай, Владик! Высокую и умную люби и недалекую. Люби меня за песни и за любовь. Люби и даже если ты сейчас другой. Люби меня.